В те времена в любой сфере деятельности как бы присутствовал арбитр, равно признанный своими коллегами и высшими эшелонами власти. Конечно, можно, кажется, и порадоваться, если теперь будет послано к цензорам, очень своеобразная радость, под стать своеобразному времени. Впрочем, я понимал, что цензуре даже и Ничкина не указ, но я ей был всей душой благодарен. Вместе со вставками для Ефремова Котова увезла от меня несколько строк Милицы Васильевне и описал, что широтой ее взгляда тронут не меньше, чем одобрение. За день до отъезда в Москву в дверь моей комнаты постучали. Открыв ее, я увидел Владимова вместе с прелестной юной женой Натальей Евгеньевной Кузнецовой. Мы были сравнительно мало знакомы, тем приятнее было его появление. Существовали незримые нити, связывавшие в ту пору людей. Владимов был озабочен и хмур. После его известных писем, по резкости не имевших равных, аура вокруг него стала душной, а положение угрожающим. Вчера же ему стало известно, что, так сказать, явочным порядком он будет призван в вооруженные силы и отправлен в десантные войска. Тем же вечером они сели в поезд, и вот они здесь, отсюда, пожалуй, поедут в Эстонию или Литву. Мы оставались вместе до сумерек. За эти несколько часов коснулись многих больных сюжетов. Владимов, в частности, рассказал, что письмо мое «Президиум съезда» он прочел, а в одной из передач иноземного радио о нем упомянуто. Это известие меня изумило. Каким же манером это письмо стало всеобщим достоянием, если оно было отослано литературным функционерам и больше, само собой, никому? Впрочем, вопрос этот был риторический. Каким образом в иностранных газетах вдруг появились фотографии суда над Синявским и Даниэлем? Все съемки там вели лишь фотографы, облеченные особым доверием и исполнявшие свои обязанности. Нагнетание атмосферы и обострение обстановки, похоже, развязывало руки. В тот август моя жена и сын жили в Эстонии. Я вернулся в пустую московскую квартиру, расплавленную яростным солнцем. Каждый день ходил на репетиции, дописывал и выбрасывал реплики. Дня через три после приезда узнал я, что чиновник главлита передал пьесу по начальству, сам не осмелившись дать ей визу. Стали известны его слова: «Дело, конечно, длинное». Подобные новости были опасны. Стиснутый своим жестким графиком, выпуском до ноября трех пьес, Ефремов никак не мог допустить непредусмотренной проволочки. Но что было делать? Только трудиться. 12 числа Ефремов решил, наконец, прогнать весь спектакль. Впервые предстал он как нечто целое, имеющее свой образ и звук. В первом прогоне особый нерв, неведомо от чего, от страха, отчаяния, предсмертного холода, нерассуждающей отваги, необходимости прыжка через открывшуюся бездну, зрелище наполняется кровью и заряжается энергией. То, что мы увидели в этот вечер, нас взволновало, забилась надежда, все состоится, все будет в порядке. «Ну как?» — спросил довольный Ефремов. Я ответил подчеркнуто серьезно: «Больно уж хороша эта пьеса, пробивается, как трава сквозь асфальт». От неожиданности у Ефремова на полминуты отвисла челюсть, потом он захохотал не в продых, со стоном и всхлипом, почти истерически. Артисты, сбежавшие с иностранные звуки, непонимающе переглядывались. Евгений Шифер скорбно сказал: «Этим и должно было кончиться». Шиферс был ленинградским режиссером, не нашедшим на родине применения. Ефремов его привлек к работе, не только по линии режиссуры, в которой он помогал Олегу. Он был еще и занят в спектакле, готовил попутно роль Адлерберга. Черноволосый, выше среднего роста, с крупными чертами лица, он обращал на себя внимание, бесспорно выделялся в толпе. Я как-то шутливо сказал Ефремову: «Ему надо было вручить роль Поджо, очень похож на итальянца». Ефремов ответил: «А еще больше он похож на Наполеона». Пожалуй, и в самом деле похож. Свободин однажды спросил Товстоногова: «Почему бы вам не позвать к себе Шиферса? такой помощник был бы полезен. Товстоногов нахмурился. Не убежден. Ему мешает склонность к вождизму. Не знаю, что он имел в виду. Вокруг необычного человека всегда образуется водоворот. Он примагничивает к себе натуры меньшей определенности. Однако поведение Шиферса было, на мой взгляд, безукоризненно. Он четко, без тени самолюбования, делал порученное ему дело, старательно оставался в тени. Очень возможно, что это было сознательной линией в новом театре, что он проходил некий этап, своеобразную школу смирения, все это только мои догадки. Он был покоен, немногословен, и лишь в улыбке его читалась еле заметная снисходительность. Казалось, он дает понять, я знаю больше, чем говорю. Он не остался в «Современнике» и словно пропал, исчез из виду. О нем доносились странные слухи. Кто уверял, что он постригся, живет за монастырской стеной, кто говорил, что он закончил семинарию, рукоположен в священники, кто отрицал и то, и другое, он занимается богословием. Минуло больше, чем 20 лет. И вот либо в 89-м, либо уже в 90-м году я увидел его на телеэкране. Искатели экстравагантных сюжетов не упустили этой возможности. Нашли беглеца в запущенной комнате, заставленной рассохшейся мебелью, в кресле, в котором он, как я понял, провел все эти длинные годы. Конечно, я вряд ли узнал бы Шиферса, если бы не был предупрежден. Не от того, что он так изменился. Естественно, он был уже не молод, время порядком прибило волосы, еще сильнее обнажило лоб и, как-то неизменно бывает, усилило родовую основу. В его эффектном латинском облике высветились семитские корни. Но дело было не столько во внешности, сколько, как мне показалось, в стиле. Он оказался совсем иным. Шиферс произнес монолог, в котором он пытался представить суть своих поисков и находок. Однако спрессовать свои мысли в нечто последовательное и стройное, к тому же какие-то 10 минут было сизифовой задачей. Его рассуждения, видимо, выстраданные, почти не удерживались в памяти. Осталась же нервная многоречивость перемолчавшего человека. Есть безысходность вещи в себе, чувства в себе, идеи в себе, есть драма и человека в себе. Шиферс подчинил темперамент бойца и деятеля схеме философа. И вот натура и образ жизни вошли в неизбежное противоречие. Естественно, все это мои домыслы. Нельзя отрицать, что он проявил изрядное упорство и волю. Не всякий может искать ковчег, и тем более возводить ковчег в иудохристианской пучине. Но что уж говорить о теологах, быть верующим немного легче. Трудно веровать потому, что абсурдно и бесполезно верить с вызовом. Еще того хуже — веровать стадно. Всякая вера — личная тайна, тут ее сходство с патриотизмом. Однажды близкий мне человек, один из самых мною любимых, спросил меня, «Вы верите в Бога?» Я честно ответил, «Нет, не дано. Мне некого в горький час укорить за нашу породу и нашу Голгофу». В самом деле на подобный вопрос следует отвечать без лукавства. Не весело быть Фомой неверным. Можно подкрепить себя тем, что пребываешь в не худшей компании. Тут вам и Ницше, и Фром, и Камю, а можно и позавидовать Шиферсу, и тем, кто находит подобные ему свои незыблемые опоры. Тем, кто, в отличие от тебя, обрел надежду и утешение. Но, впрочем, у каждого свое дело. И литераторская работа все та же, никогда не меняется. Пахтать масло из молока, сбить несколько крепко сколоченных строчек из водянистой массы слов. Августовские дни я запомню, они нам всем истрепали нервы. Один из высших чинов главлита, некто Назаров, не пожелал ни встретиться, ни переговорить хотя бы по телефону с Олегом Ефремовым.